Глава 19. Сауна по-саамски. Трупы синелицых доставали из-под земли до позднего вечера. Они все всплывали и всплывали, и трели насчитали что-то около 1500 трупов, без учета тех, кто погиб во время сражения в Золотом доме. Когда вода наконец ушла, провал просто засыпали землей и камнями. Закрыли двери и окна, заколотили их досками, и люди покинули оскверненное место. Все, кроме обоих арканов. Священник потребовал свечи и мел, и, не обращая внимания на подвывания и судороги обгорелого Туони в сети под потолком, принялся наносить на пол и стены зала Эдускунты священные символы и строчки из охранительных летаний и псалмов. «Я буду на страже, пока не прибудут зелоты, а тебе пора возвращаться в Аскерон», — сказал он Рему. «За мной присмотрит Дювалье». Младшему аркану страшно не хотелось возвращаться в герцогство. Теперь, когда основная проблема решена, он не отказался бы просто попутешествовать по северу, пообщаться с его обитателями, узнать их нравы и обычаи, накупаться вдоволь в горячих озерах и поесть блюд местной кухни. Одна старуха Лоухи чего стоила? Ее байки про орканов определенно требовалось записать. Поэтому Рэм покивал несколько рассеянно и спросил. — Помощь тебе нужна? Флавиан смахнул измазанной в мелу ладонью под со лба и сказал. — «Помнишь, какие слова ты наносил на ящик с химерой?» «Да, кажется, да». «Можешь найти где-то краску и расписать таким же образом стены Золотого дома снаружи. Не прямо сейчас, можно в течение следующего дня. Это защитит от поползновений внешней тьмы». Рэм представил себе объем работы и даже крякнул. «А можно попросить кого-то помочь?» «Для этого нужен ортодокс. Попроси Эдгара». «Эдгар занят. Он протыкает трупы синелицых и следит за тем, чтобы их качественно сожгли. Важное дело». «Ладно, распишу сам. Но лестницу-то и ведро с краской мне, например, Микки поддержать может?» «Может. Главное, чтобы сами стихиры писал ты». Флавиан снова сосредоточился на буквах, которые выводил мелом. «Многие скорби праведным, и от всех их избавит Господь. Хранит Господь все кости их, ни единое от них не сокрушится. Смерть грешников люта, и ненавидящие праведного прегрешат». Рэм еще некоторое время наблюдал за кропотливой работой брата, а потом развернулся на каблуках и вышел из Золотого дома через крохотную дверцу, которую оставили незаколоченной. Шагая по Байораду в сторону кланового квартала Корханинов, младший аркан не переставал удивляться. Возникало такое чувство, что все вдруг резко помирились. Линдстрёмы убрали с улиц рогатки из заостренных кольев. Суарса больше не точили ножи на соклановцев старого Вилля. Но Эдускунта ведь не состоялась. Конечно, воины враждебных ранее кланов не пили вместе и не обнимались на каждом углу. Но и схватки из-за косого взгляда больше не вспыхивали. В причинах такого всеобщего благодушия срочно нужно разобраться. Ответы мог дать Микки. Где искать Саами после тяжелого боя? Естественно, в сауне. Небольшой аккуратный сруб с резным коньком на крыше из дранки, изящными наличниками, маленькими окошечками, просторным предбанником и настоящей саамской парилкой стоял на окраине квартала Корханинов, рядом с искусственным прудом. Из печной трубы валил густой дым, снег возле сауны растаял шагов на 5 окрест. Аркан с опаской взялся за дверную ручку. Жар шибал в лицо даже на улице. Ярвинин сидел на скамье в парилке, обмотав бедра льняной простыней в окружении горячего пара дубовых запахов и прекрасных дев с пышными формами, на которых те же самые простыни смотрелись очень интригующе. Девы обрабатывали раны молодого воителя и кокетливо улыбались. На мощной груди Микки болтался кулон на цепочке, подарок Сибиллы. Амулет, благодаря своим магическим свойствам, не нагревался в адском нутре сауны и не обжигал кожу сентиментального северянина. — Двери закрой, холод пускаешь! — замахал руками он. С мороза Рему показалось, что он попал в пекло. — Раздевайся! Чего стоишь? Сам весь в кровище! Разве мыться не собираешься? Но стягать себя не дам. — А полоумел? Кто будет тебя веником охаживать, коли ты ранен? Тот самый настоящий Микки, кажется, снова вернулся, сбросив с себя парчевые одежды и золотые украшения и убрав из голоса надменность. И ради этого Аркан был готов некоторое время помучиться. А еще ради ответов. — Слушай, — сказал он, — я смотрю, больше никто не собирается друг друга резать на улицах, а? — Ну да. Разногласий больше нет. Выберут кунинга аса и пойдем вместе душить недобитых синелицых. Выселим их с ледяного побережья, там поставим промысловые форпосты. — А Туамари? — удивился Рэм. — Его выбирать не надо? Он уже разделся до порток, взял с крючка чистую простыню и обмотался ею наподобие тоги, которые носили сенаторы во времена Старой Империи. Потом слетели и портки. Он и заметить не успел, как северные девы утащили их вместе с остальной одеждой в стирку. — Меч оставьте! — только и успел крикнуть вдогонку Рэм. — Никто не заберет твой меч. Дверь отворилась, и в предбанник вошла Анники Корханен. — Доброго вечера. Аркан неверяще смотрел, как девушка без стеснения скидывает с плеч шубку и снимает меховые угги. Она осталась в длинной до пола рубахе, светлой, с вышивкой. Легкая льняная материя тут же впитала в себя царящий в сауне ароматный пар и обрисовала притягательные изгибы и выпуклости девичьего тела. — Анники, сестрица! Ярвинин похлопал рукой по скамье рядом с собой. — Садись! Но перед этим поддай парку, а? Рэм скрипнул зубами, когда спиной почувствовал новую волну жара. Он к таким удовольствиям никак не мог привыкнуть. А Микке довольно ухал в клубах пара, да и Анники, кажется, не испытывала никакого неудобства. — Так что вы там говорили про Туамари, мои хорошие? Вот они уже и хорошими стали. Рэм не мог оторвать глаз от девушки. Она была чертовски привлекательна. Анники время от времени тоже искоса поглядывала на Аркана из-под пушистых ресниц, удивительно темных для северянки. — Разве Эдускунта выбрала Туамари? — наконец выдавил из себя Бонред. — А зачем его выбирать? Все же и так само прояснилось. Вилли Корханен взялся распоряжаться, и все стали его слушать. — Чего тут мудрить-то? Она склонила голову. — Не такой народ северяне, чтобы попусту языками трепать. — А с религией как быть? — Что, тоже все ясно? Богословы ведь даже не высказались. Тут уж Микки не выдержал и расхохотался. — А к чему теперь слова? Все видели, дорогой мой Рэм. Аркан недоуменно уставился на него, но северянин все гоготал и не хотел успокаиваться. Ответила снова Анники. «Дела говорят лучше слов. Популяр сбежал, а оставить свои интересы выше клановых, свою жизнь выше жизни соратников — это не в северном духе. Оптимат оказался силен, и враги не смогли нанести ему вреда. Это все видели. Мы уважаем силу. Но если на севере ты будешь безразличным к бедам народа, народ плюнет на тебя и будет безразличным к твоим бедам, и ты умрешь. Фра Тиберий — единственный, кто начал просить Бога о помощи, и Бог услышал его. Я помогала перевязывать раненых, и каждый из них говорил, что почувствовал свет. Но, знаешь, в том, что сами решили принять ортодоксальное учение, есть и твоя заслуга. «Моя?» — удивился Аркан. Он вообще пребывал в состоянии постоянного удивления с тех самых пор, как вошел в эту сауну. Анники разговаривала не так, как это свойственно благородным девицам. Скорее, как один из студентов университета Смарагды. Просто доходчиво демонстрируя логику и эрудицию. Ну да, она была непростого происхождения и явно имела доступ к книгам. Да и северянки занимали совсем другое, гораздо более высокое положение в обществе, чем забитые и затурканные жены виланов и мастеровых из западных провинций, но... Твоя, не прибедняйся. И этого обоеруккого воина ты показал? Какими хитроумными могут быть ортодоксы? Как могут работать ради общего блага? А человек с двумя мечами, как вы можете сражаться? Так что сами сделали выбор, ганси уже отправились в Аскерон и в Первую Гавань. Мы будем ждать миссионеров и наставников. Анники встала, вышла в предбанник, склонилась, поднимая одно из ведер с ледяной водой, которые стояли тут же, под лавкой, и раз — опрокинула его на себя. Рэм отвел глаза. Мокрая ткань не скрывала ничего, только дразнила воображение. — Хорошо. Выдохнула девушка и, накинув шубку, повернулась к мужчинам спиной. Распустила завязки на груди и дала рубахе соскользнуть на пол. Она просунула руки в рукава мехового одеяния, запахнулась, надела на босые ноги угги, на мокрые волосы пушистый капюшон и выбежала во двор. — Как думаешь, зачем она приходила? Пребывая в некоем ошеломленном состоянии, спросил Рэм. Микки посмотрел на него, как на идиота, и проговорил. «Она ведь тебе нравится! Женись! Хорошая девушка из хорошей семьи! Из очень хорошей семьи! Достойная жена для герцога Аскеронского!» Рэм даже не обратил внимания на последнюю эскападу. «Сайя!» — проговорил он. «Сайя! Она циркачка!» Из циркачки никогда не получится хорошая жена, понимаешь? Аркан понимал, но отвечать не стал. Первая юношеская влюбленность, с новой силой вспыхнувшая по пути на ярмарку дымного перевала, держала крепко и не отпускала. Вот и теперь в душу молодого парня как будто воткнули раскаленный гвоздь. И виски начало ломить. Виски? Это было явно не к добру, и Рэм шагнул в сторону стоящего у порога меча. Что случилось? Ярвинин поддернул простыню, которая сползала с бедер, и удивленно возрился на друга. Ты чего? Происходит нечто ужасное. Аркан поморщился от головной боли. Кто-то творит волшбу или что-то... «Тони!» Глаза Микки расширились. «Не думаю, Тони под присмотром Флавиана. Здесь что-то другое. Он не договорил, ухватившись за стену. Домик сауна задрожал, как будто из-за землетрясения. Какого? И вдруг в окна и двери полезли какие-то лихие люди, как две капли, похожие на берсерков, которые атаковали утром зал Эдускунты. «Курва!» Первого Рэм встретил пинком в живот, отбросив неприятеля и получив возможность добраться до рукояти меча. Взмах, и кровавые брызги окрашивают стены и потолок сауны в оттенке багрового. Шипит сзади кипяток. Микки щедрой рукой плеснул в окно полную шайку. Оттуда послышались дикие вопли. «Жидковаты они по сравнению с теми, что в Золотом доме свирепствовали», — заметил Аркан. «Так кто они-то того слаб? Вот и они ослабли». Ярвинин врезал деревянным дном шайки по башке очередного супостата, который сунулся в окошко. Рэм ухватил лавку на манер щита и защищался ею от наскоков пары безумцев, вломившихся в двери с дубинами наперевес. Мечом он старался наносить короткие колющие удары. В предбаннике особенно не размахнешься. Загремело что-то на крыше, полетели вниз щепки и куски дерева. — Сейчас полезут сверху! — констатировал Микки и выхватил из кучи дров два округлых поленца длиной примерно с локоть. Когда дранка, наконец, поддалась усилиям очередного берсерка и, раскрашенный в синий цвет молочек, брызжа слюной и завывая, свалился друзьям на головы, Ярвинин встретил его градом ударов с обеих рук, орудуя крепкими деревяшками. «Да сколько же их там!» Кажется, обезумевшие враги не собирались считаться с потерями. Мертвые и раненые валялись на окровавленном полу сауны, но в окна, двери и через крышу лезли новые и новые синелиции. Дверь давно слетела с петель. Стекла в окнах были разбиты. Сквозь дыру в крыше можно было увидеть звезды ровно до того момента, когда очередная дикая бородатая рожа не закрывала весь небесный пейзаж. Особенно крупный берсерк рухнул прямо на башку Микки Ярвинину. Северянин не устоял на ногах, и два великана покатились по полу, пытаясь прикончить друг друга. Рэм остался один на один с лезущими со всех сторон вражинами. Простыня, завязанная узлом на талии, превратилась в ошметки. Меч он перехватил обеими руками и рубил, и колол, и вертелся волчком, круша безумцев налево и направо. С ног до головы Аркан был залит кровью и сам стал похож на берсерка. Но долго это продолжаться не могло. Дубинки, палицы и секиры синелицах оставляли болезненные отметины на теле Аркана. Одну за другой. Да, нападавшие вовсе не были похожи на тех свирепых и могучих бойцов, которых Тони выбрасывал из-под земли. Там, в Золотом доме, один берсерк, вломившись в строй саами, успевал прикончить 5 или 6 противников, прежде чем пасть сраженным северными клинками. Здесь это были обычные люди, которые вели себя как агрессивные сумасшедшие. Однако рубиться в замкнутом пространстве против толпы сумасшедших, которым наплевать на раны и увечья, — это заведомый проигрыш рано или поздно. Молодой Аркан понимал, или придет помощь, или он просто рухнет от усталости, если синелицы не доконают его раньше. Вдруг раздался оглушительный грохот. Сверкнуло колдовское фиолетовое пламя, и Аркан увидел в воздухе смутно знакомые узоры магического портала. А потом явилось некое чудное видение, которое мелодично, но очень грязно выругалось и сказало женским голосом: «Медвежонок, болван ты мой миленький, ты не мог сделать это на полчаса позже?» — «Так, мальчики, я вижу, у вас тут дело плохо». Это была Сибилла собственной персоной. Ей хватило секунды, чтобы достать из воздуха волшебную палочку и безапелляционно заявить громовым голосом. «Экстерминатус минимум!» Все произошедшее далее напоминало абсурдный сон, навеянный некачественным алкоголем или ядреным орочьим дурманом. Во-первых, сама магичка выглядела довольно странно. На ней был надет корсет и нижняя юбка. Один чулок и один сапог на левой ноге. Половина головы была заплетена в изящные локоны, другая — всклокочена, виднелись следы нанесения макияжа. Но в темном углу ее вполне можно было спутать с дикарем из Синелицых. Так причудливо размазались тени, тушь, румяна и помада по ее личку. Во-вторых, Сибилла действовала необычайно решительно и эффективно. Она касалась кончиком волшебной палочки руки, плеча, груди, головы, любой части тела кого-то из вражин, и из этого места вдруг начинала фонтанировать кровь. Летели куски мяса и костей, и живой злобный воин превращался в фарш за какие-то 10 или 20 мгновений. Волшебнице понадобилось не так много времени, чтобы очистить сауну от врагов, а потом она вышла на улицу и продолжила свое кровавое дело. Рэм помог другу выбраться из-под того, что совсем недавно было мускулистой тушей берсерка, и Микки принялся отряхиваться в тщетных попытках привести себя в порядок. «Сходили в сауну, помылись, курва!» — озадаченно приговаривал северянин. «И откуда она взялась? И где амулет? О, курва!» Он, наконец, осознал причинно-следственную связь, когда увидел, что на цепочке больше нет чудесной драгоценности. Наверняка Ярвинин как-то неловко ухватил ее во время драки, и вещица сработала, вызвав помощь в виде разгневанной волшебницы. «Мальчики, там ваши друзья спешат на помощь. Есть у вас чем прикрыться?» «О, я вижу, у вас самих с этим большие проблемы. Это что, это вы в сауну меня вызвали? Девок поближе не нашлось?» «Медвежонок, миленький, я чертовски в тебе разочарована». «Но Сибилла...» — начал мямлить Микки. «Что? Ты еще пытаешься оправдаться? Я отправилась в Кесарию к лучшему стилисту, между прочим, не простому стилисту, а самому Амадео. Мне нужно было подобрать образ к Йолю, и маэстро Амадео согласился уделить мне время, и я уже сидела в его студии перед зеркалом, как вдруг бабах! Я посреди говеной сауны на сраном севере, в окружении толпы окровавленных мужиков, которые пытаются прикончить друг друга. Мать моя магия!» Дальше с коралловых губ Сибиллы начали срываться такие ругательства, что, наконец, среагировавшие на шум сражения дружинники Корханинов во главе с Уве почтительно останавливались у дверей разгромленной сауны и снимали меховые шапки и шлемы, чтобы уловить все хитросплетения упоминаемых противоестественных половых отношений, которыми щедро сыпала волшебница. Когда горячка боя схлынула, кровь была наскоро смыта, одежда найдена и надета, а раны обработаны по второму разу, Микке спросил. «Мы же всех убили в Золотом доме. Откуда взялись еще синелицие?» «Ну, Положим, на это я ответ знаю. Задумчиво проговорил Аркан. Меня волнует другой вопрос. Как же, черт побери, в исполнении Сибилы выглядит экстерминатус максимум?